Глава шестая. Было еще темно, а когорта уже готовилась выступить в поход. Две большие жаровни, установленные по сторонам ворот, освещали голову колонны. Однако их колеблющийся свет выхватывал из мрака только передовые шеренги первой центурии, а всех остальных скрывал влажный предрассветный сумрак. Катон, стоявший у ворот вместе с другими центурионами, слышал доносившиеся из темноты приглушенные голоса, до порой постукивания и звяканье оружия и снаряжения. Почти 500 бойцов отправлялись сейчас на битву. На площадке перед воротами выстроился прикрепленный к когорте конный отряд под началом Декуриона. Легко вооруженные всадники должны были не столько сражаться, сколько проводить разведку и развозить донесения. Спешившиеся кавалеристы держали в поводу лошадей, которые порой всхрапывали, подергивали ушами и переступали копытами. Со стороны лагеря доносились приглушенные звуки пробуждения. Легионеры чертыхались, откашливались, постановали, разминая затекшие во сне тела. «Ну, ребята, осталось недолго», — сказал центурион Максимий. Он стоял, подставив в спину теплу одной из жаровин, отчего гигантская тень тянулась к ближайшей линии палаток. «Смотри, какой он бодрый», — тихонько заметил Макрон. Катон зевнул. «Мне бы так». «Не выспался?» «Пришлось повозиться со щитами, вот и не выспался». «Со щитами? Накануне битвы?» вмешался удивленный центурион Феликс. «Ты что, с ума сошел?» Катон пожал плечами, и Феликс повернулся к Макрону. «Ты вроде служил с ним некоторое время, так ведь?» «Точно. Он у меня оптионом был». «И что, он всегда был таким?» «Ну а как же? Катон у нас аккуратист. Никогда не пойдет в бой, не приведя в полный порядок всю писанину. И то подумать, до битвы ли, когда у тебя башка цифрами забита? Нет ничего хуже, чем погибнуть, не закончив писанину. В это верят дворцовые чиновники, ну и он от них научился. Душа непрекаянно мается, пока все не будет описано, обсчитано, подытожено и скреплено печатью. Лишь после этого она обретает покой». «Неужели?» Глаза центуриона Антония расширились. «Конечно. А почему ты спрашиваешь?» Макрон изобразил на лице ужас. «Неужели бросил свою писанину незаконченной? Беда!» Катон вздохнул. «Да не слушай ты его, Антоний, это он дразнится. Чем славен центурион Макрон, так это своими подначками». Антоний смотрел на Макрона сузившимися от ярости глазами. «Идиот долбанный!» «Правда? А не ты ли в эту ахинею поверил, а? Так кто из нас, спрашивается, идиот?» «А что, ты бывал во дворце?» — спросил Феликс, повернувшись к Катону. «В императорском дворце?» Катон кивнул. «Слушай, ты про это никогда не рассказывал». «Да рассказывать-то особо нечего. Я там родился и вырос, во дворце этом. Мой отец, вольноотпущенник, служил при дворе. Это он организовал большую часть знаменитых увеселений Тиберия и Калигулы. Матери я не помню. Она умерла вскоре после родов. А после смерти отца меня направили на службу в легионы. С тех пор я здесь». «Должно быть, не сладко тебе пришлось после дворца-то». «Не без того», — признал Катон. «С непривычки было тяжеловато. Но я вот что скажу. Жизнь во дворце ничуть не безопаснее, чем здесь, в легионах». «Забавно», — промолвил Феликс и кивнул в сторону Максимия. «Он говорит то же самое». «Правда?» — пробормотал Катон. «Как раз преторианцы всегда были в выигрышном положении. Не припомню, чтобы на них когда-нибудь обрушивались гонения, если не считать Сеяна с приспешниками». «А ты что, был там тогда?» Глаза Феликса вспыхнули. «Это и правда было так страшно, как говорят?» «Хуже. О таком не знаешь, как и рассказать». При воспоминании о событиях, связанных с падением Сеяна, лицо Катона помрачнело. «Людей убивали сотнями. Сотнями, даже малых детей. А некоторые из них играли со мной, когда бывали во дворце. Преторианцы хватали малышей, закалывали. Они привыкли именно так сражаться». Мрачный тон друга заставил Макрона нахмуриться. «Давай судить по справедливости», — промолвил он, указывая кивком в сторону командира когорты. «Его ведь там не было тогда, верно?» «Не было. Во всяком случае, я не видел». «Под Камула Дунумом преторианцы сражались бок о бок с нами и неплохо себя показали, а бой был кровавый». «Да, ты прав. Я погорячился, нельзя так обобщать». «Слушай», — тихо произнес Тулий, — «а ведь Максимий вполне мог знать твоего отца. Спроси у него как-нибудь, улучив минутку. Между вами может быть что-то общее. Катон пожал плечами. Он сильно сомневался, что может иметь хоть что-то общее с Максимием. Пренебрежительное отношение командира когорты к молодому центуриону стало очевидным уже после нескольких дней службы. Но еще обиднее было думать, что и остальные центурионы когорты, кроме Макрона, конечно, разделяют это отношение. Из редеющей тьмы раздалась команда «Смирно», и Катон узнал голос Фигула. Послышался похожий на отдаленный гром топот сапог, подбитых железными гвоздями. Максимий отошел от жаровни и присоединился к своим командирам. «Это должно быть легат! Становись!» Он выступил на два шага вперед и вытянулся в струнку. Остальные центурионы растянулись в шеренгу позади него, подравнялись и выпрямились. Воины стояли, расправив плечи, подняв подбородки, держа руки по швам. Все замерло, только лошади продолжали фыркать и переступать копытами. Топот стал громче, и спустя несколько мгновений в багровом свете жаровин у ворот появился сам легат Веспасиан, сопровождаемый группой приближенных. Остановившись, он ответил на приветствие центурионов. «Судя по виду твоих ребят, Максимий, они так и рвутся в бой». «Так точно, командир. Ждут не дождутся, когда можно будет начать сражение». «Рад это слышать». Веспасиан подступил ближе к командиру когорты и понизил голос. «Приказ ты получил и понимаешь, какая важная роль отведена тебе в нынешнем деле». «Так точно, командир». «Вопросы есть?» «Никак нет, командир». «Молодец». Веспасиан протянул руку, и они сжали друг другу запястья. «Последнее сражение. К концу дня все должно закончиться. Да прибудут с тобой боги, центурион». «И с тобой, командир». Веспасиан улыбнулся и повернулся лицом к востоку, где над горизонтом уже начинала заниматься заря. «Ну, время выступать. А вечером я непременно разопью с тобой и твоими ребятами кувшинчик вина». Легат отступил назад и в сопровождении свиты направился к деревянной лестнице, что вела на надвратную площадку. Максимий повернулся к центурионам. «По подразделениям разойдись! Быть готовыми к маршу!» Отсалютовав командиру, Катон и Макрон рысцой припустили вдоль молчаливой колонны легионеров к своим центуриям. Катон отметил, как сверкали полированные накладки на щитах. Чехлы для защиты от влаги Максимий приказал оставить в палатках, чтобы не нести на марше лишнего веса. «Лишь бы дождя не было», — подумал Катон, вспомнив, каким тяжелым становится промокший насквозь щит. Добежав до строя третьей центурии, Макрон остановился, кивнув младшему другу, и тот направился в хвост колонны, где под штандартом шестой центурии его дожидался Оптиан Фигул. Длинная древка украшала лишь один знак отличия, не считая квадратной подвески с номером подразделения. Диск с профилем императора Клавдия, наградной знак, пожалованный всем центуриям армии Плафта после прошлогоднего разгрома Каратака под Камуладунумом. Катон незаметно улыбнулся. Прошлогодний разгром, надо же. И вот по прошествии года они вновь собираются разгромить Каратака. Конечно же, окончательно. Катону казалось, что даже если сегодняшнее сражение увенчается победой, римские легионы еще услышат о своем заклятом недруге Каратаке. Год, проведенный на этом варварском острове, научил его в первую очередь одному. Бритты слишком глупы, чтобы осознать свое поражение. Каждое войско, которое они высылали против римлян, терпело неудачу, но они не извлекали из кровавой бойни никакого урока и упрямо продолжали сопротивляться, несмотря на понесенные потери. Катону очень хотелось, чтобы нынешний разгром и вправду сломил их упорство ради спасения их самих и их детей. «Шестая центурия! Готовься к маршу!» Из темноты донеслись негромкие звуки. Солдаты подняли стоявшие на земле щиты, вскинули на плечи метательные копья. Несколько мгновений, и все снова стихло. До слуха Катона донесся приказ открыть ворота, прозвучавший где-то в голове колонны. Протестующие заскрипели запорные брусья, выдвигаясь из скоб. Тяжелые бревенчатые створы распахнулись вовнутрь, и в чреве надвратной башни открылся черный зев. Максимий проревел приказ, и когорта пришла в движение. Четко, центурия за центурией, неуклонно соблюдая установленную дистанцию между подразделениями. Наконец прозвучал приказ Антония, обращенный к пятой центурии. Катон дождался, пока ее последняя шеренга шагнет вперед, мысленно сосчитал до пяти и, наконец, воскликнул. «Шестая центурия! Шагом марш!» Во главе подразделения шел он сам, Фигул рядом, поотстав на шаг. За ними знаменосец нес штандарт, а следом маршировала колонна из 80 бойцов. Первый в жизни отряд, которым он самостоятельно командовал. Все здоровы, ни одного хворого или недужного. Катон оглянулся и преисполнился гордостью. Это ведь его воины, его центурия. Взгляд скользил по лицам бойцов первой шеренги, выступающим из сумрака. И Катон чувствовал, что не может быть в жизни ничего лучше, чем служить центурионом 6-й центурии 3-й когорты 2-го легиона Августа. Когда когорта вступила под надвратную башню, легат выхватил из ножен меч и, воздев к небу, возгласил: «За победу! За победу! С нами Марс!» «Мечи наголо!» — проревел Максимий, маршировавший во главе колонны. Лязгнула сталь, сверкнули смертоносные клинки, и войска подхватили клич легата, восхваляя бога войны. Словословия звучали до тех пор, пока лагерные валы, оставшиеся далеко позади, не превратились в туманные контуры в занимающемся утреннем свете. Оглянувшись в последний раз, Катон устремил взгляд на дорогу, по которой Максимий вел своих бойцов в бой. Им предстояло решить судьбу Каратака и его войска раз и навсегда.